Боже, как ее любили! С каким почтением к ней относились, как уважали ее душевный мир и красоту! Так может любить только художник. И этот художник — Гойя. Я посмотрел на дату. Гойе было 59 лет. В 1980 году в Москве была выставка шедевров живописи из знаменитого мадридского музея Прадо. Выставка вызвала живейший интерес москвичей. Еще бы! В Москву привезли работы Сурбарана, Рибейры, Эль Греко, Веласкеса, Гойи. В морозный зимний день мы долго дожидались часа, на который у нас были билеты. Это та терпеливейшая очередь в музей, в дождь, жару и мороз, которая стала с некоторых пор одной из характерных примет Москвы и так удивляет приезжих иностранцев. Был предпоследний день работы выставки, и напор жаждущих увидеть ее был особенно велик. Мы выстояли очередь и оказались перед полотнами гениальных испанцев. Я бы не сказал, что картины великих испанцев, показанные в Москве, принадлежат к живописи, сразу приковывающей внимание зрителя, особенно неподготовленного. Привезенные полотна были по преимуществу невелики. Картин с притягивающим сюжетом среди них почти не встречалось. Преобладали портреты людей, которые далеко не всем известны, и колорит большинства картин был сдержан и строг. Словом, это живопись, чьи достоинства раскрываются взгляду не сразу, а при долгом созерцании. Как всегда, на таких выставках были и здесь и посетители, которых явно радовала не сама живопись, а то, что они попали на зрелище, куда так трудно попасть. Можно будет небрежно спросить в компании. На выставке Прадо были? Ну как же? Так, я вот был. Я обратил внимание на одну пару. Через шнур, преграждавший вход в постоянную экспозицию музея, посетитель и его спутница увидели копии с античных скульптур, удивились, заинтересовались и огорчились, что временно доступа к этим экспонатам нет. Из их разговора со смотрительницей зала стало понятно, что они москвичи, в музее этом впервые в жизни, пришли потому, что им достали билеты на выставку Прадо. Понравилось? Да как сказать. А вот в том зале, там, за шнуром, кажется действительно что-то интересное. Можно было бы осудить их. Они пришли на выставку не по внутреннему побуждению, а поддавшись общему ажиотажу, и к восприятию выставки не готовы. Но не станем спешить с выводами. Прийти на выставку, потому что она в центре внимания, а не из подлинной любознательности, все-таки лучше, чем не прийти на нее совсем. Как знать, может быть, это первое посещение не пройдет даром. Может быть, они придут сюда снова, уже не по соображениям престижа, мол, и мы там были, а чтобы посмотреть музей, о котором до этой выставки и не слыхивали, куда, во всяком случае, не заглядывали. Может быть, они не ограничатся беглым осмотром и откроют для себя то, о чем раньше и не подозревали. Если это произойдет, им будет странно вспомнить время, когда их привел на выставку не интерес к ней, а желание побывать там, куда стремится вся Москва. Совершится ли такая перемена в их сознании или нет, сказать трудно. Можно надеяться, что произойдет. Хочется надеяться. Но научиться быть истинным зрителем, внимательным, вдумчивым и чутким, сложно, да и долго. Проявить показной, а значит, деланный интерес к тому, что в центре всеобщего внимания, не стоит ни труда, ни усилий, ни размышлений. Казаться и в этой области куда проще, чем быть. Но посещение очередной ажиотажной выставки из престижных соображений, в тех довольно распространенных случаях, когда показной интерес не перерастает в истинный, мстит за себя, да жестоко, оставляет тяжелую усталость, мутный осадок и тайное недоумение в душе. Что в них такого, в этих темных холстах, и стоило ли так яростно бороться за право на них посмотреть? Подлинное уважение, интерес и любовь к искусству будут рано или поздно вознаграждены захватывающей радостью проникновения в его суть.